Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашем обозрении книг Ветхого Завета мы приходим к отделу, который называется «Пророчество». Библия на древнееврейском языке разделяется на отделы иначе, чем наша Библия. Книги, которые мы называем историческими, в ней названы ранними пророками, а отдел, который мы называем просто «пророчествами», в еврейском переводе назван поздними пророками. Мы разделяем пророчество на две части. Первое – великие пророки – Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. А остальные 12 пророков входят в отдел малых пророков. Следует помнить при изучении, что в нашем переводе Библии пророческие книги не находятся в хронологическом порядке. Поэтому приступим к ним, начиная книгой Исаии. Этот пророк выступил на свое важное служение в тревожные и трудные дни народа. Его служение связано с Иудой и Иерусалимом, так называемым Южным Царством. Мы поймем его характер призывов и обличений, острый и осуждающий грех, если будем знать положение того времени. Израиль, Северное Царство, 10 отделившихся колен или родов после смерти Соломона находился в опасном положении. Нечестивые вожди повели народ на путь отступления от Бога, и суды Божии приблизились из-за его грехов. Самария, столица Израиля, пала в руки врагов вскоре после начала пророческого служения Исаии. Современником Исаии был пророк Озия, который главным образом пророчествовал о Северном Царстве, тогда как Исаия пророчествовал в Иудее, в Царстве Южном. Видя падение Самарии и Израиля, пророк Исаия пламенно взывал к народу Иудеи, чтобы остановить духовное падение в жизни своего народа. Иерусалим был столицей Иудеи и являлся городом, возлюбленным Богом. Вы сразу же можете определить время пророческого служения Исаии, ибо в книге пророка Исаии, 1 главе, 1 стихе, указаны 4 иудейских царя, во времена которых он пророчествовал: Озия, Иоафам, Ахаз и Иезекия. В позднем периоде царствования Озии началось служение Исаии. В 6 главе сказано: «В год смерти царя Озии видел я Господа». Возможно, что эта смерть богобоязненного царя, хотя и пораженного проказой за узурпацию священнических прав, 2 книга Паралипоменон, 26 глава, 18 стих, произвела на Исаию сильное влияние. В это время он в глубоком смирении и сознании своего недостоинства получил поручение от Бога быть посланником к народу, который нуждался в обличении и в ободрении и в трудный период истории. Можно думать, что Исаия пережил царя Езекию и жил во время его нечестивого сына Манасии. Исаия умер мученической смертью, будучи перепилен пилой на две части. Толкователи Библии допускают, что слова в послании к евреям 11 главе 37 стихе относятся к нему. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Книга пророка Исаии разделяется на две главные части. Первая часть, 1 глава по 39 главу, и вторая, 40 главы по 66 главу. Это легко помнить, приняв во внимание, что весь Ветхий Завет состоит из 39 книг, а Новый Завет из 27. В Вся Библия имеет 66 книг. Первая часть связана со словами Исаиевыми, опровергающими греховное состояние народа, но включающими и обещание милости Божией. Остальные 27 глав в прекрасной форме описывает личность и подвиги Господа Иисуса Христа, о которых опять говорит Новый Завет с большими подробностями. По этой причине книгу Исаии часто называют «пятым Евангелием», соединяя с Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Несомненно, что Исаия говорит о Христе в пророчестве, описания его прямые и ясные. Исаия, подобно другим пророкам, почти ничего не говорит о личном общении с Богом. Его речи были направлены прямо к народу, хотя он не забывал говорить и о личной ответственности людей, которые должны были укреплять национальную жизнь народа. Это легко понимать, если мы помним о завете Бога с народом. Поэтому к народу пророк и взывал. Чтобы войти в число народа Израиля, это значило войти в общение с Богом путем завета народа с Ним. Родившись естественным образом, израильтянин входил в этот завет, потому что народ назывался особенным и драгоценным народом. Контрастом этому положению в Ветхом Завете является состояние людей в диспенсации благодати Нового Завета. Сегодня, будь это еврей или не еврей, человек может войти в личное общение с Богом на основании рождения свыше от Духа Святого и через веру в Искупителя, жертву Господа Иисуса Христа на кресте. Если дитя родится в благочестивой семье верующих, это еще не означает, что оно непосредственно входит в общение и взаимоотношения духовные с живым Богом. Это должно быть совершено личностью, когда она достигает возраста и может понимать необходимость духовного рождения свыше, омытие грехов драгоценную кровью Христа. Эта разница должна быть всегда перед нашими глазами и сердцами. Человек лично является ответственным пред Богом в отношении своего спасения или осуждения за грех. Исаия является одним из величайших пророков Ветхого Завета. Это подтверждается двумя положениями. Первое. Он возвышенный пророк искупления. Второе. Его яркие пророческие возвещания, красноречивые призывы и сильное отвержение греха, соединенные вместе, делают эту книгу необычайно важной. Ключ к книге – спасение. Оно чудно соединяется с его именем Исаия, который означает «спасение Божие». Весьма ярко Исаия рисует портрет слуги Божия, который позже явился и совершил спасение. 53 глава является главой, которая правдиво представляет читателю слугу Бога, Господа Иисуса Христа Благословенного, молчаливо стоящего перед Пилатом, а потом падающего под тяжелым крестом на пути на Голгофу. О чудесная весть! Мы никогда не сможем постичь вполне любовь Божию во Христе Иисусе. Мессианские пророчества Исаии довольно обширны числом и содержанием. Они покрывают его рождение, жизнь и труды. О его рождении говорится в 7 главе 14 стихе. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Когда читаем 11 главу 1 стих, то видим там его земное родословие. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». и почиет на нем Дух Божий, Дух премудрости и разума. Он воистину есть великий сын Давидов, потому что Давид был сыном Иессея. Помазание Духом было ясно засвидетельствовано, когда он крестился в Иордане от Иоанна Крестителя. Тогда пришел голос Господень с небес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог Отец прославил Сына Своего при начале Его земного служения, как и пророк Исаия предвозвестил около 700 лет наперед, до рождения Христа. Мы должны постоянно помнить для нашего ободрения и благословения, что ряд пророчеств Исаии о его рождении, жизни и смерти чудесно и точно исполнились. Они подтверждают, что Иисус Христос воистину был тот, о ком Он сам говорил, а именно Сын Божий и Спаситель мира. Какие чудные имена были даны Господу Иисусу Христу по вдохновению от Духа Святого через пророка Исаии. 9 глава, 6 стих говорит: «И нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Уже только эти имена должны вызвать в сердцах наших дух поклонения и прославления Его, который возлюбил нас и освободил от греха кровью Своей драгоценную. В 11 главе мы видим Его премудрость и духовный разум. Евангельское повествование это всецело подтверждает. Пророк Исаия многому учит нас о Господе Иисусе Христе. Внимательное изучение этой книги принесет много благословений. Аминь.